Глава 12. Действия дворецкого. Достойное и твердое послание, в котором Руперт Бакстер выразил свое мнение о лорде Эмсворте, было написано сразу после прискорбного инцидента и передано Пиджу еще не отмытыми руками. Только выполнив этот неотложный долг, бывший секретарь пошел к себе причесаться и умыться, но не успел он пройти один пролет, как дверь открылась, и с уст леди Констанс сорвался, скажем так, крик испуга. «Мистер Бакстер!» Удивилась она настолько, что Бакстер чуть ли не отнес и ее к разряду неуравновешенных. Сейчас ему были неприятны женские крики. «Разрешите пройти?» – учтиво спросил он. Объяснить он, конечно, мог все, но не хотел. У стен есть уши. «Но как же?» Он скрипнул зубами и пошел в ее комнату. «Что это с вами?» Прыгнул из окна. «Из окна?» Он кратко изложил события, она покаянно охнула. «Ах, Господи, как же я забыла, не сказала вам!» «Простите?» Леди Констанс осторожно оглянулась, чтобы хотя была у себя. Практически все, кроме лорда Эмсворта, теперь поминутно оглядывались. «Сэр Грегори пишет, — объяснила она, — что Пилбом работает на него». «На него? Да! Сэр Грегори к нему ездил и его нанял, чтобы он украл эту рукопись. Поэтому мы едем туда, хотим Галахада вытащить. Вам нечего было беспокоиться?» «Нечего», — медленно повторил Бакстер, вынимая из глаза кусочек земли. «Беспокоиться. Мне очень жаль, мистер Бакстер. Не будем об этом говорить». Глаз уже видел с прежней зоркостью и одарил кающуюся холодным строгим взглядом. «Что ж», — продолжал Бакстер, — «если бы вы вспомнили, я был бы избавлен от некоторых неприятностей. Вероятно, вы заметили, что я поранил левую лодыжку. Простите, ради бога. Кроме того, я вывел из его слов, что лорд Эмсворт считает меня сумасшедшим и слабоумным. Он даже указал, в какой именно степени, сравнив меня с селезнем». «Ну, поздно. Делу не поможешь. Теперь надо смотреть вперед». «Вы хотите сказать, найти эту свинью?» «Вот именно». «О, мистер Бакстер, если бы вы могли, я могу». Другого человека леди Констанс спросила бы «как?», но перед ней был Руперт Бакстер, и она подождала. «Вы размышляли об этом, леди Констанс?» «Конечно». «И каким пришли выводом?» Леди Констанс растерялась, как Ватсон. «Что там сыщики? Как сыщики Скотланд-Ярда?» «Прежде всего, — продолжал Бакстер, — надо найти мотивы. Кому в замке выгодно украсть свинью?» «Ответ — мистеру Кармоди». «Кармоди? Да. Он секретарь лорда Эмсворта и очень плохой, рискующий со дня на день остаться без работы. Тут приезжаю я. Естественно, он пугается, он лихорадочно ищет, как бы укрепить отношения с лордом Эмсвортом, и думает, ему приходит в голову мысль, дикая, достойная кинофильмов мысль, чрезвычайно характерная для людей его пошиба. Если он спрячет свинью, а потом вернет, благодарность не позволит лорду Эмсворту отказаться от его услуг». Он снял очки и протер их. Леди Констанс негромко вскрикнула. «О другой женщине, не о ней, мы бы сказали, взвизгнула. Но мистер Бакстер...» Он поднял руку. «Конечно, одному этого не сделать. Свинью надо кормить по часам. Тут нужен сообщник. По-видимому, это Бидж». Как не стремится летописец представить все действия леди Констанс в лучшем свете, но тут и он скажет, что она заблеяла. «Бидж! Вы замечали, как он себя ведет?» Она покачала головой, ибо была не из тех, кто присматривается к дворецким. «Он встревожен. Его гложет совесть. Когда я к нему обращаюсь, он подскакивает». «Подскакивает?» «Да. Только что я к нему обратился, и он взвился в воздух. Можно было бы спросить, в чем дело. Стоит ли, мистер Бакстер, разумно ли это?» Собственно, там была фигура речи, но после таких вопросов расплывчатое мечтание обратилось в четкий план. Бакстер не любил, чтобы сомневались в его разуме. Несколько наводящих вопросов не помешают. «Но он уйдет от нас?» В течение этой беседы Бакстер мог несколько раз отмести возражение рукой, но сдерживался, а сейчас отмел. «Дворецких на свете много», — ответил он и с этими разумными словами вышел, не помывшись. «Да того ли?» Он пересек холл, он проник за зеленую гордину. Он пошел по обиталище слуг, комнате Биджи, когда дверь открылась, и появился дворецкий, одетый для прогулки. Остановившись на одной ноге, Бакстер подождал, а потом последовал за ним. На дворе было темно, как в коридоре. Мрачное небо обложили темно-лиловые тучи, чреватые громом, молниями и ливнем, которые так часто напоминают нам, англичанам, что мы народ северный, и лето наше не какой-нибудь радостный рай. Но никакое ненастье не остановило бы Бакстера, если его звал долг. Подобно герою Теннисона, который следовал за лучом, он следовал за дворецким. Только в одном отношении Бидж походил на луч. Он был виден. Но это самое главное. Кусты поглотили дворецкого, а там и секретаря.